Братья, тема, которая мне предложена, это жизнь по плоти и жизнь по духу. Вообще мы, наверное, много об этом читаем и слышим, о жизни по плоти и о жизни по духу. Вообще здесь идет речь о жизни, не о знаниях. Можно иметь знание, как нужно жить по духу, а жить по плоти. Бывает так. Здесь подчеркивается жизнь. Какая наша жизнь, как она проходит по плоти либо по духу? С одной стороны, нам сегодня было сказано в начале уже, что хорошо и приятно быть братьям вместе. И действительно, это сладость общения, да? Приятно быть вместе. Но почему-то, друзья, иногда получается по-другому. Кто-то тянется, сладость общения чувствует, наслаждается. А бывает и другое состояние, что иногда и какая-то горечь вкрадывается во взаимоотношениях между братьями. И вместо того, чтобы тянуло бы в общение, наоборот, есть какое-то желание обходить и не встречаться. Бывает большое стремление к служению, что-то делать, подвязаться. А бывает иногда какая-то пассивность, и вроде это все в христианской среде. Иногда, когда говорят о возвышенных, ну, вообще истинах или жизни духовной, другие думают, это всего лишь одни слова. На самом деле, на практике все это получается совершенно не так. Друзья, почему действительно вот такие бывают у нас разные мысли, разные взгляды, может быть, разные периоды в нашей жизни? Почему все это так? Я думал, может, вместе с вами немножко порассуждать, определить, как все-таки разделить жизнь по плоти, жизнь по духу, какая граница между ними, есть ли какие-то принципы, по которым мы можем определять все-таки, как я стою перед Богом и как проходит моя жизнь. Думаю, что это очень важно. Бывают у нас в духовной жизни такие кризисы, когда мы сами в себе разобраться почти что не можем. И у нас появляются вопросы, какие-то внутренние разногласия, и как будто разочарование бывает в нашей духовной жизни, и кому они не знакомы. Поэтому хотелось бы так вместе с вами читать некоторые места из Священного Писания, некоторые пункты я себе подметил, о которых так мы будем рассуждать. Текст в основу прочитаю Галатам 5 главу, 25 стих. Галатам 5, 25. «Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны». Но по этому стиху две мысли, а потом еще некоторые мысли на эту тему. «Если мы живем Духом». Вообще, братья, где начало духовной жизни? Вообще, кого можно назвать живущим духом, как тут сказано, духовно? Где начало духовной жизни? Начало духовности, можно так сказать. Дети, которые вырастают в христианской среде, в христианской семье, получают христианское воспитание. С детства они знают хорошо христианские истории библейские. Они могут ответить, они могут сказать. Они идут на собрания постоянно. Они не балуются. Они сидят спокойно, они участвуют, они поют. Как вы думаете, такие дети имеют духовную жизнь? Можно их назвать духовными людьми или нет? Я думаю, в любом случае нет. Есть разница, друзья, между воспитанием и между возрождением. Есть. Поэтому, друзья, есть христиане по воспитанию, а есть христиане по рождению, то есть по возрождению, по рождению свыше. Можно быть воспитанным, можно знать всю этику, можно вести себя аккуратно и вроде как будто вписываться в какую-то христианскую среду и при всем этом оставаться плотским человеком, потому что духовным человеком становится только тот, кто рождается свыше. Христос об этом говорил Никодиму. Рожденный от духа есть дух, рожденный от плоти есть плоть. Сколько ни воспитывай, сколько ни учи, все равно остается плотью. Поэтому, я думаю, в церкви обычно большое переживание, когда идет знакомство с крещаемыми, чтобы убедиться, человек рожденный или нерожденный, человек духовно живой или нет. И еще сложнее это бывает, когда заявляют на крещение дети христианских семей. Там особенно нужно убедиться, все-таки там воспитание или там все-таки есть духовное рождение и духовное начало, потому что человек, не родившийся свыше, по духу поступает, друзья, не может. Он может приспосабливаться, он может быть где-то в какой-то мере, и если не особо духовные люди окружают, они могут даже и не заметить это, но в то же время они остаются плотскими людьми. Я слышал такой один пример на членском собрании перед крещением, ну так, испытание было, и стоял вопрос одного молодого юноши, это был тоже сын верующих родителей. Настолько он был, ну, вырос в христианской семье, настолько, ну, как будто не, ну, безупречным был, как будто все хорошо, и поведение, и участие везде. Рассуждали, вопросы задавали, и пришли к такому выводу: воспитанный человек, но не рожденный свыше. Братья, я думаю, это один из важных вопросов. Сегодня есть очень много людей воспитанных, но это просто религиозные люди. Их духовными назвать нельзя. Может быть, нам трудно дать оценку человеку или брату, сестре, духовно или недуховно. Но в то же время нам важно об этом знать. Вторая мысль по этому тексту. Здесь сказано, если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Вот здесь напрашивается такая мысль, или вытекает такая мысль, что оказывается, можно иметь возрождение и в то же время поступать не по духу. Вот по тексту, да? Можно такой вывод сделать. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. То есть, если я возрожденный теперь, я живу по духу, и нет больше такой возможности жить по плоти, то не надо было бы это, может быть, подчеркивать. А здесь подчеркивает апостол Павел, если ты рожденный, если ты живешь по духу, то по духу и поступать должен. Получается, что у христианина, у человека верующего, как будто бы существует такая возможность или такая опасность как-то опять поступать по плоти или просто опуститься на уровень опять плотской жизни. Ну, я думал, какой пример бы так, может, для иллюстрации. Пример из Ветхого Завета. Хотя, я думаю, ветхозаветных людей мы не можем в таком смысле, ну, рассматривать как возрожденных. И в то же время они тоже могли поступать по воле Божией, либо по своей собственной воле. Там есть о царе Сауле сказано очень интересно. Его начало было такое, сказано о нем, что Бог дал ему иное сердце. И его первые такие шаги, первые порывы, в общем-то, были неплохие. И перспектива у него тоже была хорошая. Ну, а потом мы знаем его жизнь. Один плотской поступок, когда он не дождался Самуила, надо было подождать, чтобы вопросить у Господа. Он немножко не дождался. Потом второе повеление было пойти против амаликитян, и опять исполнил волю Божию, но опять не до конца, и опять там было проявление плотское. И вроде бы такие, как будто бы мелочи в его жизни проявлялись, но чаще, больше. А самое страшное, когда приходил Самуил и говорил, и беседовал об этом с Саулом, он никогда это не принимал. Он никогда не осуждал себя и не раскаивался в этом. А наоборот, он оправдывался, ссылался то на народ, который разбегался, то на свое положение, ты почти меня пред старейшинами, то народ взял это для того, чтобы для жертвоприношения Богу. И всегда как будто, ну, он оправдывался, но как-то это все не принимал. Друзья, мы знаем конец этого человека. Хорошее начало. Ну а потом, поступая постоянно по плоти или уступая плоти во всех этих вопросах, или плоть постоянно имела место в его жизни, она привела его вот к такому состоянию. В конце концов, Бог от него отступил, Бог его оставил, и даже мы читаем, что возмущал его злой дух от Господа. То есть, друзья, существует возможность, существует опасность хорошо начинать и, может быть, даже быть возрожденным человеком, и при всем этом как-то поступать по плоти или опуститься на такой уровень плотской жизни. Начало плотской натуры, друзья. Если мы говорим, что начало духовной жизни или духовной природы – это рождение, то начало плотской натуры – это тоже рождение. Только это рождение физическое, и это без участия человеческой воли. То есть это то, что унаследовано. И это мы видим в наших маленьких детях. Они маленькие, но проявления плотские, и их капризы, их непослушание, да, все то, что проявляется, это все доказывает его плотскую природу. Друзья, и еще здесь вытекает теперь одна такая мысль. Человек, когда он кается в своих грехах, и Бог его возрождает к новой жизни, это духовное рождение автоматически не исключает плотскую природу. Поэтому у христианина, у возрожденного человека две природы. И плотская с одной стороны, которая сохраняется, которая остается, и духовная, которая теперь только родилась. То есть отсюда и можно жить по плоти, можно жить по духу. Две возможности. В общем-то, можно сказать, два таких направления в нашей жизни, или два таких принципа. И это настолько реально для нас, эта борьба, которая происходит внутри нас, она для нас действительно всем очень знакома. Это жизнь по плоти и жизнь по духу. Теперь я хотел немножко вот на эту тему рассуждать вот на такие пункты. Первый пункт – это взаимоотношение двух этих природ. Второй пункт – характеристика обоих природ. Как нам все-таки определить, что плотское, что духовное? Потом условия победы духа над плотью, потом что укрепляет дух, ну и потом обобщение, что жизнь по духу, что это и есть, в общем-то, духовная наша жизнь и духовная наша свобода. Взаимоотношения этих двух природ, плоти и духа. Мы говорили, что у возрожденного человека две натуры, две природы. Мы читаем в этой же главе, 5 в Галатам, в 17 стихе, такой текст. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Я думаю, очень четко и очень ярко здесь показано. Да? Получается, что эти две природы всегда враждуют, всегда враждебны, всегда противление, всегда непримиримость и всегда одна исключает другое, взаимоисключение. Соединить эти две природы в одно невозможно. Как свет и тьму нельзя соединить. Просто это невозможно. Одно другое исключает и постоянное противление друг другу. То есть человек, живя по духу, никак не может поступать одновременно по плоти в одном и том же вопросе. И человек, поступающий по плоти, никак не может поступать по духу в этом же вопросе одновременно. Это просто невозможно. Одно исключает другое. И еще в Римлянам 7 главе там апостол Павел описывает тоже эту борьбу. И он там говорит так. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного». Опять большая борьба, постоянная борьба. Внутренне меня тянет к Богу, меня тянет в общение. Но в членах моих, в плоти моей я вижу совершенно другой закон, и он действует, и он настолько силен, и порой он берет верх, и я где-то опять и опять падаю. Друзья, это борьба, это большая борьба в нашей духовной жизни. В общем-то, и думаю так, что одна из этих природ всегда, друзья, берет верх, то есть занимает такую главенствующую роль, всегда. Римлянам 8 глава, в 13 стихе мы читаем так. «Если живете по плоти, то умрете, а если духом будете умерщвлять дела плотские, живы будете». Вот, друзья, есть только две возможности, два направления. Жить по плоти – это конец, смерть. А чтобы не жить по плоти, надо духом умерщвлять дела плотские. Вот так открывает нам это Писание. Еще я в последнее время, так уже некоторые, замечал некоторые места, и мне показались они очень интересными. Я думаю, нам эту истину вообще важно понять или уяснить для себя. Я понял так, но я вывод сделал такой, что плоть для духа является страшным бременем. Вот, братья, когда нам трудно в духовной нашей жизни, и у нас нет удовлетворения, нет силы, это проявляется где-то в нашей жизни плоть. И дух постоянно тогда томится. Какие места это подтверждают? Второе послание к Коринфянам, 5 глава. Мы читаем, здесь два выражения я хочу подчеркнуть. 2 Коринфянам 5. «Оттого мы и воздыхаем, желаем облечься в небесное наше жилище». Выше идет речь, что когда земной наш дом – это хижина, то есть наше тело, наша плоть, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах. 4 стих. «Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься». Друзья, плоть для нашего духа – это бремя. И еще другие места об этом говорят. Вот, например, Римлянам 8 глава, в 23 стихе сказано, что мы сами, имея начаток Духа, в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Но я понимаю это так, когда человек кается, возрождается к новой жизни, Бог его освобождает от силы и власти греха. То есть грех власть над нами уже не имеет. Такие грубые грехи, которые постоянно повторялись и, в общем-то, являлись законом греха, мы от них освобождаемся. А от присутствия греха мы не освобождены. От присутствия плоти, от искушения плотских мы не освобождены. Но, друзья, наступит одно такое время, это время будущего, когда будет восхищение, когда Господь нас возьмет к себе, тогда мы будем избавлены и от этого. И поэтому читаем, имея начаток Духа, то есть духовная жизнь зародилась, и она есть, и нас теперь тянет, мы понимаем сладость, но постоянно плотское все это, постоянно это омрачает нашу духовную жизнь. Это борьба. Но наступит такой момент, когда этого не будет, и действительно будет полная свобода Духу, когда мы будем в вечности с нашим Господом. Присутствие греха, присутствие нашей плоти там уже не будет. Но пока она есть, и мы стенаем, нам трудно от этого. И еще одна интересная мысль, тоже в 8 главе Римлянам, об этом сказано в 12 стихе. «Братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти». Мне это выражение понравилось. Мы не должники плоти. То есть мы не должны жить по плоти. Мы не обязаны жить по плоти. Здесь тоже опять рассматривается как что-то, как бремя, как что-то трудное, как что-то плохое, жить по плоти. Друзья, она это как раз то, что лишает нас жизни, счастья, свободы, радости, что лишает нас этих честных, прекрасных взаимоотношений друг с другом. Это всегда плоское. Когда в церкви где-то проявляется плоть, или поощряется, или не осуждается, это всегда порождает трудности. Всегда. Поэтому плоть рассматривается как бремя для Духа. Оно мешает нам жить свободно и мешает нам жить радостно. Поэтому, друзья, мы не должны. То есть мы теперь, получив возрождение, мы уже не обязаны жить по плоти. Мы уже не обязаны. Мы не должники. Мы никому не должны, чтобы жить по плоти. Нет. Друзья, хотя в нашей жизни христианской мы видим, в этой области у нас бывает немало борьбы. Я думаю, вывод мы будем делать дальше. А сейчас следующая мысль. Давайте мы постараемся вместе дать характеристику одной и второй природе, то есть плотской и духовной. Иногда нам кажется это очень сложно. И кажется, где тут граница плоти, где граница духа. Действительно, иногда это бывает трудно даже и распознать, или увидеть. Можно ошибиться. Но в целом, друзья, эти две природы имеют свои принципы и свое направление. И я думаю, если мы это учитываем и знаем, то все-таки мы можем определить, из какого источника исходит то или другое. Вообще, у Ивана Петровича Плетнева в этой книге «Внутренняя жизнь церкви», наверное, там он очень хорошо описывает, и он, там такая мысль у него, что в мире существует только две природы. Одна природа – это природа дьявола, и вторая природа – это природа Божия. Плотская природа – вообще это то, что естественно для человека, то, что мы получили, ну, унаследовали. Этому не надо учиться, этому не надо воспитывать. Это надо только тормозить и только искоренять. Это то, что настолько естественно для человека плотского. Вообще, плотская природа выражается в утверждении себя, своей личности, в утверждении самого себя вне Бога, так можно сказать. Это угождение самому себе, это возвеличивание себя, прославление себя. Это жизнь, когда в центре жизни человека он сам. То есть его «я». Но еще называют часто это эгоизм или эгоцентризм, когда в центре жизни, то есть человек всегда идет на поводу своих внутренних плотских желаний. Это человек эгоист, это человек, живущий по плоти. Это есть проявление плотской природы. Друзья, отсюда вытекают все проблемы. Я думаю, что не скажу много, если подчеркну все проблемы. Все проблемы в семейной жизни, все проблемы в церквах наших, которые и бывают, они по той причине, что где-то плоть получила место, где-то она получила разрешение проявляться, она не осуждается. И поэтому это порождает обиды, огорчения, сложности во взаимоотношениях. Это всегда, всегда по этой причине. Я думаю, может, не стоит больше это еще раскрывать. Я думаю, это настолько нам понятно. А, друзья, духовная природа – это другая природа. Это природа Божья. Это та новая жизнь, которая возрождается, которую дает нам Господь. Я хотел бы прочитать из первого послания Петра, 4 главы, 2 стиха. 1 Петра 4, 2, 3. «Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, пьянству, излишеству в пище и питье и нелепому идолослужению». Плоская жизнь проявляется очень разносторонне, очень так многогранно плоть проявляется. А вообще-то мы тут прочитали так, чтобы нам уже остальное время жизни жить не по человеческим похотям, а жить по воле Божией. Вот, братья, это, так я понимаю, это есть духовная природа, духовная жизнь, когда уже в основу теперь лежит не человеческое «я», не человеческая воля, но когда мы, место в нашей жизни, наше «я», место уступает Господу нашему, воле Господа, и мы теперь себя и свою волю подчиняем воле Божьей. В общем-то, это и есть духовная природа. Друзья, это самое благословенное, что может вообще быть под небом. Это самое, вот в этом сокрыто и счастье человеческой жизни. Счастье очень по-разному представляют, очень по-разному к этому стремятся, но почему-то никто не достигает, потому что не там ищут и не там его видят, где оно действительно есть. А счастье и жизнь в полном смысле, она именно здесь. Здесь, Римлянам 8:6 мы читаем: «Помышления духовные, жизнь и мир». Вот внутренний мир христианина, живущего по духу. Жизнь и мир. Это наполняет его, это его мысли, направление его мысли, это его внутренний мир, которым он наполнен. А во взаимоотношениях с внешними мы читаем так в Слове Божьем о единстве духа с народом Божьим. Вот когда исполняется это слово, как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Когда вот единство духа есть, когда действительно в основе лежит духовная жизнь, не плотские наши проявления, которые как-то нас удаляют друг от друга. А тогда, друзья, это благословение, это в полном смысле благословение. И там, где оно есть, я думаю, что мы много раз испытывали такие, или испытываем действительно сладость общения, когда мы действительно все едины. Как приятно, как хорошо действительно, и как трудно, когда этого нет. Я хотел бы в отношении плоти еще что-то сказать. Почему? Потому что плоть, или плоская натура, природа, друзья, она очень-очень изворотлива, ну, если так сказать, или очень ухищренная. Почему? Плоть, она, в общем-то, кто-то сказал так, она очень живучая, и она так быстро не поддается, она так быстро в сторону не уходит, так быстро она не готова смириться, не готова, ей это не свойственно. И поэтому часто бывает так. Стремление к независимости и господству над всем – это проявление плотское. Теперь, когда все-таки мы не позволяем плоти это, то теперь плоть видит, ну, что быть абсолютно независимой не получается, но она тогда не так быстро сдается. Она принимает вид духовности, но опять утверждает себя. Ну, я хотел бы привести некоторые примеры, может быть. Ну, например, это может проявляться даже в нашем служении Богу. Можно служить Богу тоже совсем по-разному. Братья, как вы думаете, можно служить Богу, прославляя себя или нет? Да, в целом это так. Если я прославляю себя, служа Богу, то это уже не является служением Богу, это правильно. Но а с другой стороны, все-таки я что-то делаю. Даже, может быть, я не что-то делаю, я много делаю, но внутреннее мое направление все-таки, знаете, я просто упиваюсь удовольствиями, то, что у меня получается, меня хвалят, меня прославляют, меня одобряют, авторитет мой поднимается, и я настолько доволен внутренне. Как вы думаете, это что-то плотское или это что-то духовное? Это плотское. Поэтому, братья, можно хорошо проповедовать, можно хорошо отрепетировать, отработать пение, музыку, может быть, стихотворение, что-то. Но и при этом всем может быть проявление плотское. Поэтому здесь как будто внешне трудно и определить. все-таки, что исходит от духа, а что исходит от плоти. Где тут проявляется плотская природа, а где тут духовная проявляется. Друзья, здесь определяется это по мотивам. Какие мотивы у человека? Если у человека есть мотив, то есть стремление, цель Бога прославить, и сам он в состоянии покорности Богу находится. Сам Бога ищет, присутствие Господнего ищет. Это прославляет Бога. Это всегда благотворно для всего собрания. Оно всегда несет назидание всему собранию. Но если это является где-то все-таки внутренним побудительным мотив такой, чтобы где-то показать себя, друзья, это замаскированная, скрытая плотская натура. Она прикрылась и одела маску духовности, но осталась плотской. Поэтому, друзья, такой христианин, делая много, никогда не будет иметь удовлетворения от сделанного. Почему? Потому что ему всегда кажется, там его недооценили, там его не заметили, и всегда внутреннее томление остается. Давайте еще один пример. Может быть, теперь не служение, а взаимоотношения между собой. Бывает в христианстве, к сожалению, бывают сложные взаимоотношения. И нам, братьям, приходится часто вникать в какие-то взаимоотношения, где-то, может быть, выслушивать, беседовать, убеждать, где-то убеждать, что-то налаживать. И часто такое бывает. Я хочу просто одну ситуацию сказать. Значит, сложное взаимоотношение между двумя верующими людьми. И вот пришлось беседовать с одним человеком, со вторым человеком, и вот так убеждать, что все-таки надо как-то, значит, одна сторона говорит, я никогда не пойду первой просить прощения. Ну, хорошо, имеешь право. Я говорю, имеешь право не просить прощения, но мне вопрос, кому ты делаешь хуже? Кому ты делаешь плохо? Ну, в общем-то, получилось, кончилось это все тем, что все-таки один человек, значит, один христианин все-таки пошел, попросил прощения. Ну, а теперь все-таки я бы хотел поинтересоваться, все-таки уладилось как-то, ну, есть ли мир в сердце? Я спрашиваю. А, в общем-то, понимаю, что сложность с обеих сторон, наверное, одинаковая такая во взаимоотношениях. Вот я спрашиваю, ну как, уладилось? Есть мир в сердце? Было взаимное прощение? Получилось у вас как-то вот так, освобождение. А этот человек говорит так, а в принципе, знаете, да, у меня-то ничего-то и не было. У меня-то и было все нормально. Я так думал, и все, мне кажется, что Бог это все допустил ради вот того человека. Братья, как мы оцениваем такую ситуацию? То есть я просто оказался орудием для того человека, и Бог меня использовал вот для того христианина. Изворотливость плоти. И я так подумал, бедная ты душа, томиться ты будешь продолжать. До тех пор, пока не поймешь, что проблема не в другом, проблема в тебе. Братья, наша плоть, она настолько ухищренная. И пока человек, дух, это не видит, и не видит мерзость плоти, пока он это не видит, пока он не прозреет для этого, пока он не поймет и не осудит достойно до конца, братья, мира в сердце, такого удовлетворения в сердце быть не может. Я думаю, об этом можно было бы дальше говорить, но этих примеров так очень много. Поэтому, друзья, эти две природы, плоть и дух, это, в общем-то, два направления. Это не отдельные случаи. Отдельные случаи в нашей жизни, они только открывают, из какого дерева этот плод, из какого источника эта вода. Поэтому, друзья, но есть два направления в нашей жизни, или два принципа жизни. И здесь в этих двух принципах жизни абсолютно разные мотивы и абсолютно разные цели. И только если мы это видим, тогда мы можем как-то видеть и определять, что все-таки из какого источника исходит. И мне иногда бывает, друзья, так жаль. Бывает так, человек где-то упал, но он всячески старается оправдываться. И как-то, и думаешь, если бы мы умели, если бы мы прозрели, как апостол Павел, когда прозрел в 7 главе, он так перечисляет и говорит об этой внутренней борьбе. И вдруг как будто приостанавливает он свои рассуждения. И таким выражением, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Братья, плоть – это самый большой наш враг, наше «я». Это самый большой тиран, от которого мы страдаем и действительно стенаем. И жалко, что не всегда мы это видим, и часто мы оправдываем, И как-то мы приглаживаем и покрываем все это, и думаем, ну изменится. Да ничего не изменится. Пока плоть жива, пока плоть не осуждена, ничего не изменится. Томление будет продолжаться. Немножко дальше пойдем. Следующий у меня пункт такой. Условия победы духа над плотью. Знаете, я в этот раз, когда прочитал один стих, думал, неужели так просто? Кажется, все так сложно. Оказывается, я просто не нашел другой мысли, как это. Здесь тоже в этой главе, в 5 Галатам, 16 стихе, мы читаем так. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Правда? Просто, да, братья? Поступайте по духу, и не будете. То есть поступайте так, и не будете так. Поступайте по духу, и не будете исполнять вожделение плоти. Как будто бы просто. Братья, и я думаю, что многие бы сейчас сказали так. Это я знаю, это я и хочу, но у меня это не получается. Согласны? Я-то хочу, но у меня это не получается. Братья, почему не получается? Почему у нас не всегда получается, даже когда мы и хотим? И я согласен с этим. Мы уже и хотим. Как Павел говорит, нахожу удовольствие в законе Божьем, а в членах другой закон. Братья, и я так понял из Писания, я хочу некоторые места, может так напомнить, некоторые мысли, которые я понимаю, что они здесь являются условием для этого. Братья, когда открывает нам Писание условия победы Духа над плотью, то те условия, которые открывает нам Писание, они часто нам не подходят. Они нам не нравятся. Мы бы хотели, но только бы не такими, может быть, условиями. Ну, немножко по-другому. Что я имею в виду? В Галатам 5:24 читаем. «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Те, которые Христовы, распяли плоть. Братья, наша плоть реставрации не подлежит. Хотя в религиозном мире именно это пытаются и делать. В религиозном мире там целые книги, где описывается, как христиане себя должны вести, этика, все. Но они учат чему? Они пытаются христианизировать свою плоть. А оно не получается и не получится. Рожденный от плоти, есть плоть и останется плотью. Вот, братья, в этом есть разница евангельской вести и той вести, которая сегодня звучит во всех, ну, среди всех религий. В этом вся разница. Евангельская весть, в общем-то, благая весть, она заключается в чем? Кто хочет идти за мною, отвергни себя. Возьми крест свой и следуй за мной. Это евангельская весть. А религиозные люди, они по-другому учат. Ну, как-то надо себя взять в руки, надо себя воспитывать. То есть как-то плоть делать более христианской, более благовидной. Братья, плоть и кровь, как бы мы ни маскировали, Царствие Божьего не наследует. Так мы читаем в Писании об этом. Поэтому нету смысла где-то плоть делать христианской, воспитывать себя, чтобы держать себя при людях достойно. А на самом деле внутри, может быть, совершенно другие у нас мысли, мотивы или совсем другая жизнь, совсем другое состояние. Нету смысла. Это даже выглядит очень неразумно. А евангельская истина – те, которые Христовы, распяли плоть. Вот, друзья, такие слова, как крест, орудие казни, да? Как отверги себя. Христос много раз говорит «отсеки». То есть решительное такое действие. Еще в Римлянам 8 главе мы это выражение уже так напоминали сегодня. «Если духом будете умерщвлять, дела плоские живы будете». Вот, друзья, в этом и заключается борьба. И, друзья, условие победы как раз в том, когда мы готовы наше «я», нашу плоть отвергнуть. Духом умерщвлять эти дела плотские. Когда мы не стараемся где-то оправдываться, как это делал Саул, или как в этом случае, ну, что я рассказывал в этих сложных взаимоотношениях, друзья, не это нужно. И еще хочу сказать одну мысль. Христос говорит так. Кто хочет душу, там сноска жизнь, то есть как раз имеется в виду жизнь наша природная, плоская, наше «я». Кто хочет жизнь свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет ее ради Евангелия, тот обретет. Парадокс. Получается приобретение через потери. Тот, кто потеряет, тот приобретет, то есть сохранит. А кто сохранит, друзья, когда мы только оправдываем себя как-то, ну, инстинкт самосохранения себя. Главное, чтобы себя держать. Братья, все потеряем. И так, знаете, иногда у меня складывается такое впечатление. Хорошие верующие бывают иногда. И столько хорошего, действительно, но бывает в каких-то одних вопросах, отдельных вопросах, они сохраняют свое мнение. И в этих вопросах где-то они проявляют какую-то все-таки непокорность, какое-то непослушание. Кажется, много делают. Кажется, и много имеют. И вроде так все положительно. Но, друзья, что-то сохраняют для себя. И попытав сохранить что-то для себя, на самом деле теряют все. И один брат когда-то сказал такую мысль. Мы иногда бывает в таком положении. Мы слишком сокрушены для этого мира, потому что мир нами пользоваться уже не может. Но мы недостаточно сокрушены для того, чтобы нами пользовался Бог, и чтобы благодать Божия могла бы наполнить нашу жизнь. Недостаточно сокрушены. Как это выглядит еще на практике, я бы хотел еще некоторые примеры, может, привести. Но тоже опять во взаимоотношениях. Братья, бывает такое, где кто-то умом понимает, что надо просить прощения. Где-то бывает, со стороны приходится как-то это убеждать, что-то нужно делать. И, в общем-то, она делается. Идет брат или сестра, идет просить прощения. Но внутренний суда над соделанным нету. И вот пошел. Внешнюю форму сделал, все правильно. Пошел, попросил прощения, знал, как надо это сделать. А стена между ними остается. Почему, друзья? Потому что плоть жива, потому что плотское правление, оно не осуждено, и расстояние остается. Приходилось как-то быть в одном месте, ну, это были подготовки к крещению, и приходилось так, ну, беседы все прошли, а потом было личное собеседование. Последнее уже перед крещением, так, чтобы некоторые вопросы так выяснить. Ну и так... Еще было, в общем, всплыло так в сознание одно, второе, третье, такое, в общем-то, неприятное, непристойное из прошлой жизни. Ну и так душа-то все открывает, так открывает, так говорит и плачет. И говорит, я понимаю, я не могу об этом молчать, меня это вот лежит у меня на сердце, преграда, она меня оскверняет, я не могу. И так все это. И потом говорит, ну после этого, конечно, мне никто крещение не даст. После этого я боюсь, меня больше никто любить не будет. Я боюсь, что меня будут обходить. А я говорю, а как раз наоборот. Вот то, что было препятствием, как раз наоборот. Вот теперь оно ушло. Помолились, поплакали, поприветствовались. Друзья, плоть осуждена. Дух восторжествовал. Какое это благословение? Если живем по духу, братья, то по духу и поступать должны. А есть возможность быть возрожденным и все-таки как-то поступать по плоти. Ну, я пойду дальше. Еще один пункт. Я хотел все-таки подчеркнуть, братья, что укрепляет наш дух. Вот я говорил уже, что мы иногда и хотим, мы и понимаем, но мы обнаруживаем в себе какое-то бессилие. Не получается. И я думаю, таких христиан сегодня немало, у которых сильный духовный кризис. Если они при этой борьбе замыкаются в себе, это почти что смертельно духовно. Это очень трудно. Если они в этот момент как-то могут открыто говорить о своих переживаниях, делиться, тогда это служит хорошей поддержкой для них. Я хотел бы, друзья, подчеркнуть, я думаю, что можно больше. Но что укрепляет дух, я хотел бы сказать три таких пункта. Первое, я бы хотел сказать, это питание. Братья, что служит пищей для нашей плоти? Что бы вы сказали? Что служит пищей для нашей плоти? А? Я думаю, буквально все, что нас окружает, да? Это все пища для плоти. Столько. Ее не надо специально кормить, готовить, часы уделять тихие для того, чтобы там плоть немножко там поддержать, чтобы она не совсем там это зачахла. Все, что мы видим кругом, это все для плоти, это все пища для плоти. Здесь и все эти рекламы, здесь и вся информация, здесь вся литература, здесь этот весь дух времени, все эти искушения, здесь телевидение и дальше, и дальше, и это все пища и пища, и кругом пища для нашей плоти. В общем-то, недостатка нет для плоти. А, друзья, для того, чтобы дух питать, это так стихийно, попутно не получается. Я не буду читать эти места, я просто скажу, какие места, какие там мысли. 1 Петра 2:2 мы читаем, как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Слово Божие. Возлюбите, как молоко, как младенец, потребность, чтобы была, постоянство, чтобы было. Попробуй не накорми ребенка. Жажда будет, крик будет, ночью встанешь, накормишь, чтобы успокоился. Крик, жажда. Голод, духовный голод, пища, Слово Божие. Второе, Евреям 4:2, мы читаем там, в общем-то, Павел в 3 главе говорит о народе израильском, и потом их, приведя в пример, говорит, что им, то есть народу израильскому в пустыне, не принесло пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших. То есть слово слышали, но так как они верою не растворяли, пользы нет. Братья, когда у нас желудок не работает, сколько ты не ставь хорошей пищи на стол, заставляй себе, Божий путь, что-то и проглотить, она все пользы не приносит. Надо, чтобы желудок растворял. Потом таким образом получает каждая клеточка пищу и обогащается, получает силу для жизнедеятельности. Так живет наш организм. В духовном, друзья, то же самое. Слово Господне – растворять верой, размышлять, мыслить, думать, размышлять, растворять верою. Иоанна 6 глава, мы читаем, Христос называет себя хлебом жизни. Потом говорит, кто будет есть плоть Сына Человеческого, будет иметь жизнь. То есть питаться Христом, личность Христа. Римлянам 10:17 мы читаем, вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Питание. Братья, есть ли у нас хорошее питание? Находим ли мы время для того, чтобы наш дух питать? Важно это. Если мы не находим, братья, плоть возьмет верх обязательно. Второе – это молитва. Христос – Сын Божий. Но сколько проводил Он время в молитве? Это был молитвенник. И я просто потом так вспоминал. И в Писании все великие люди, благословенные люди, которые жили по Духу, и Духом умерщвляли дела плотские, и были благословением для народа Божьего, это все были молитвенники. Без молитвенной жизни не получится. И третье, я бы хотел сказать – пост. Братья, нам пост в тягость или нет? По пятницам мы все постимся или нет? Я знаю, в некоторых местах еще назначают еще какие-то посты за детей, за семьи христианские. Где-то бывают так личные посты. Как у нас в этом вопросе? Я почему вот так немножко так забеспокоился? Я даже не помню, где это было, но был в одной семье. Ну, вроде бы так и брат. Ну, вся семья христианская. И вот пятница. Дело идет к обеду, накрывают на стол, как обычно. А я думаю, сегодня же пятница, сегодня народ Божий в посте. Я думаю, братья, пост – это как раз то, что смиряет наше тело, что смиряет нашу плоть. Мы ей отказываем в том, на что она претендует. А с другой стороны, если правильно, это есть выражение нашего смирения, это укрепляет наш дух. Конечно, при правильном подходе. Поэтому раньше в гонениях были постоянные посты. Сегодня свобода. Нужды, друзья, не меньше. Скажу, может быть, больше. Пост укрепляет нашу духовную жизнь. Ну и, наверное, последнее я скажу. Жизнь по духу – это не рабство. Хотя внешне иногда так и кажется. Но слишком вы уж это, плоти там не позволяете, там не позволяете. Друзья, живя по духу, мир нас никогда не будет понимать. Это невозможно. И мы всегда для них будем крайними людьми, отсталыми, узкими взглядами. Всегда так будет. Пусть так будет. Но, друзья, в этом как раз секрет истинной и настоящей свободы. Галатам 5:18 мы читаем так. «Если же вы духом водитесь, то вы не под законом». Вот где освобождение от закона. Закона нет, свобода. Теперь Римлянам 8:15 мы читаем. «Вы приняли не духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче». Свобода. Не приняли духа рабства. 2 Коринфянам 3:17. «Где дух Господень, там свобода». Поэтому, и, наверное, еще одно место, я сейчас вспоминаю, тоже Галатам здесь 5 глава. Павел пишет: «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Поэтому, братья, пусть бы нам помог в этом Господь. Если жить христианской жизнью, давайте полноценно жить, потому что полухристианство – это сплошное томление, а в конце концов – закрытые двери. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Пусть Бог даст нам на это милость, благодать свою. Аминь. Помолимся еще. Кто имеет желание помолиться Богу?